Глава 8. По секрету всему свету. Никита. Перебираю бумаги, смотрю на время. Сегодня уйду пораньше, устал. У меня вообще по расписанию медовая неделя. Нужно праздновать и радоваться. Вот только свадьбы не было, а невеста выгнала из дома. Нащупываю в кармане причину ссоры. Ну как можно разумно объяснить, откуда в пиджаке свадебного костюма у жениха взялись красные женские стринги? Очевидно, никак. Попытался пересказать историю Эли, но Анна даже слушать не стала. Теперь вряд ли вообще разговаривать будет, не то что замуж выходить. А я так и ношу их с собой. Вдруг владелица объявится. Может быть, это ее любимые, она без них тоскует? Кидаю взгляд на документы, сложенные отдельной стопкой, и кожа покрывается мурашками. Какой же я дурак! Нужно было думать головой. Сейчас в приоритете не мое счастье. Нужно довести дело со свадьбой до конца. Никит Сергеевич, к вам посетительница. Голос секретарши отрывает от тревожных мыслей. Почему-то в голове всплывает образ Эли, хотя лучше бы Аня приехала. Так было бы проще. Проще, но все-таки надеюсь на то, что увижу испуганные голубые глаза и ямочку на щеке. Пропусти. Принимаю выгодную позу, вспоминая, как в фильмах сидят крутые начальники, чтобы вошла и ахнула. Нет, просто сидеть недостаточно. Нужно расслабленно откинуться в кресле, развалиться. Я же босс! В торопях забрасываю ногу на ногу, случайно отъезжая на кресле. Врезаюсь в ящик с папками, и они падают мне на голову, как раз в тот момент, когда открывается дверь в кабинет. Лежу, как босс. Ноги на столе, на лбу дело номер 188, а на меня смотрят две пары глаз. Одна — секретарша Валентина, вторая — эффектная барышня восточного типажа. Незнакомая. «Никит Сергеевич», — лепечет Валя, — «что с вами?» «Дел, Варенька, столько, что на голову садятся. В прямом смысле. Вы бы у меня в кабинете почаще убирались». Стаскивая папку и кидая на стол, парирую я. Затем отряхиваюсь и ожидающе смотрю на посетительницу. Хорошо, что Эля не застала меня в таком нелепом виде. «Простите, я все уберу». «Позже». «Добрый вечер». Снова перевожу взгляд на гостью. «Здравствуйте, меня зовут Милана, я от Эллы». Начинаю в голове перебирать своих бывших. Нет, таких не было. Может, кто из маминых подруг? Или VIP-клиентов нашего банка? Чёрт, да что за Элла? «Ну, Эля, в красном платье из ЗАГСа». Чувствуя, что пауза затянулась, поясняет она. Меня будто током прошибает. «Валентина, свободна». «Кофе?» — предлагает. «Нет, я только воду пью», — отвечает барышня. «Принеси минералки». «И мне тоже». Добавляю, облизывая пересохшие губы. Секретарша уходит. Вскакиваю с места. Ноги сами шагают по кабинету вокруг гостьи. Она удивленно смотрит и молчит. Хочется эту Милану расспросить об Элле, так что сил нет. Но не знаю, с чего начать. Что будет уместно, а что смутит. Решаю дождаться ее объяснения. «Вот». Она просила вам передать и очень извинялась, что свадьбу сорвала. Протягивает мешочек. Дрожащими руками беру. Открываю. Внутри кольцо. Даже не сомневаюсь, что это не подделка. Надо бы отдать на экспертизу, но от чего-то Эле верить хочется. Не может человек с такими глазами обманывать. Спасибо. А почему сама не приехала? Заболела. О, надеюсь, ничего серьезного. Простуда. Если ей помощь нужна, я готов. Хоть прямо сейчас? Справится, не волнуйтесь. Ну, тогда спасибо большое за кольцо. Я бы ей лично сказал, вот только номера нет. Смотрю в упор на Милану, посылаю ей импульсы, чтобы догадалась, что мне нужно. Она женатым мужчинам свои контакты не оставляет. Губы сжимает, прищуривается. Знаю таких девушек. Цену набивает себе. Ну ладно. Правильно, лучше холостым давать. Делаю равнодушное лицо, возвращаясь в кресло. Надо показать, что мне все равно. Может, первое предложит. Вижу же, что подмывает ее проболтаться. Кому давать, сама решит. А вы, товарищ Саминский, за себя определитесь. Спасибо за совет. Занимаю руки папкой. Если сейчас уйдет, весь мой план к чертям. Милана стоит, смотрит на меня и о чем-то размышляет. Что ж, украшение я вам вернула. Всего хорошего. Делает пару шагов к двери. Замираю. «Стой, Миланочка, это же мой единственный шанс!» «Вы ей передайте, что Бентли отремонтировали. Я все уладил. Она, наверное, жутко беспокоится. правда?» Резко останавливается, оценивает меня карими глазами. «Да». «Ну почему?» «Потому что мужчины должны девушек защищать». Пауза. «Вам бы самому сказать ей об этом?» «Она не дает контакты женатым». «Так вы все-таки женились?» Хмурится. «Нет». «Значит, вам можно». «Даже нужно». В этот момент у нее звонит телефон, срывая планы. А ведь почти согласилась. «Алло, да, мне нужен ковер, чистый. Кто клиент?» «Элла Борисовна». «Да, верно. Адрес: улица Весенняя, 16. Сейчас посмотрю в квитанции». Достает из кармана бумажку и диктует номер заказа. А я стараюсь запомнить название улицы и дом. «Элла Борисовна, совпадения быть не может». «Простите, Эля просила ковер забрать. Вот и приходится на трубке сидеть. Ну, если позволите, то я поеду. У меня еще дел целый вагон, а они ковры выдают до 19 часов». «Спасибо за визит. Вот мои контакты». Протягиваю карточку. «Если Элле что-нибудь понадобится, ну, например, еще один ковер забрать, я с радостью». «У вас что, своих забот мало?» Удивляется, косясь на стол, забитый документами. Ответить на это нечего. Не могу же я признать, что глубоко заинтересован девушкой, которую совсем не знаю. «Милан, может, вы мне ее номер все-таки по секрету скажете?» Плюю на гордость и кидаю просящий взгляд на девушку. «Давайте вашу визитку. Если захочет, сама позвонит, я ей передам. Ну, всего доброго». Делает паузу, серьезно смотря на меня. И во взгляде странная мудрость проскальзывает, не по годам. «Желаю надеть это кольцо на правильный палец. Размер можно подогнать, он значения не имеет, в отличие от чувств к невесте. Их после свадьбы не подгонишь, мозолить будут всю жизнь», — акцентирует она и разворачивается в сторону двери. «До свидания, Милана». Удивленно бросаю вслед, но вместо нее на пороге секретарша со стаканом. «Уже ушла?» «Слишком долго ты воду наливала». Качаю головой. «Ой, а это что?» Нагибается под стол и вытаскивает бумажку. «Служба, чистый ковер, квитанция. Эта девушка, наверное, обронила. Нужно догнать», — торопится Валентина, но преграждаю ей путь, залпом выпивая воду. «Не надо. Давай сюда». Не думал, что когда-то скажу это с восторгом. Сегодня я буду курьером по доставке ковров. Эля. «Нет, нет, нет, только не он. Придушу Милану. Тоже мне роза Сябитова. Сваха нашлась. Никита уже наверняка женился, а меня в роли любовницы присмотрел». Вспоминая ручище его ниже талии. «Чего там говорить? Не надо нам с ним встречаться». Судорожно выкидываю из ящика вещи. На дне нахожу кучу рыжих волос, наклеенных на капроновую сетку. Надеваю. Саму колотит, но все равно умираю от смеха. Вижу в отражении пятый элемент. Сейчас еще туалетной бумагой обернусь, чтобы наряд был как у Лилу. Такая же бледная, испуганная. Вот только есть маленькое отличие. Я далеко не Мила Йовович. Больше похожа на танцора из клипа «Little Big». Хотя чего это я наговариваю на мужика? Он гораздо лучше танцует. В дверь снова звонят. Конечно, ковер тяжелый. Надо открыть скорее. Или затаится. Постоит и уйдет. Ага. Уйдет Никита, уйдет и коврик. Нет уж, раз принес, надо брать. Бросаю взгляд на зеркало. Жуть. Даже сейчас в этом ужасном парике лицо моим так и осталось. Надеваю очки для конспирации, хватаю медицинскую маску. Был бы противогаз, и его бы нацепило, лишь бы не узнал. Снова смотрю на отражение. Так лучше. Мало похоже на то, что он видел в ЗАГСе. Для пущей красоты натягиваю мамин халат в полоску, еще бигуди накрутить прямо на парик. Но тогда Аладдин не дождется и точно улетит на моем ковре обратно в сказку. Тянусь к замку. Голоса у нас с мамой похожие. У нее с хрипотцой, но я тоже так могу, если постараться. Открываю дверь и вижу шокированный взгляд Никиты. Он ковер чуть не роняет, оценив мой камуфляж. «Почему без маски? Курьеры должны в защите ходить. Это я как медработник заявляю». Сразу в наступление. «Здрасте, а вы кто?» «А вам кого надо?» Удовлетворенно хмыкаю. Видно, маскарад удался. «Элю... Эллу Борисовну, она здесь живет?» «Нет», — спешу ответить. «Простите, я, наверное, адресом ошибся». Пятится назад, но я в рулон вцепилась, не отпускаю. «Женщина, пустите!» «Вы неправильно поняли. Ковер здешний, а вот Эля тут не живет». «Дайте мне другой адрес». Элла Борисовна сдавала, значит, и получать ей. Боюсь, это невозможно. Почему? Потому что она здесь не живет, повторяю. А тапочки чьи? Пробегается взглядом по бегемотам, подписанных моим именем. Эллины, краснею. Забыла снять, вот же дура. Я Инна Вадимовна, мать. Вру. Да простит меня матушка, она выглядит гораздо лучше, чем это чучело в парике. Очень приятно, смотрит недоверчиво. Тапочки есть, а хозяйки нет? Она приезжает изредка меня навестить, а я свои тапочки постирала, вот и надела эти. Пытаюсь оправдаться. Впрочем, актриса из меня не лучше, чем из Никиты ковровый курьер. Пришел в дорогом костюме, в ботинках, начищенных так, что можно в них вместо зеркала смотреться. Ясно. Так что, ковер отдадите? Нет, без Эли невозможно. Хмыкает. Вижу в глазах знакомый луковый блеск. Либо догадался, кто под маской, либо придумал очередную авантюру. В ЗАГСе он уже из окна выходил, теперь как будет убегать? С ковром сложнее. Что же делать? Руками подпираю бока, совсем как мама, когда недовольна. Звоните дочке, пусть приезжает принимать работу. Так она ж болеет. А давайте вместе с ковриком к ней поедем, навестим. Она в квитанции распишется, и я вам его обратно привезу. Молчу. Чувствую, что он меня обхитрил. Зря затеяла маски шоу, а снять парик и признаться еще страшнее, чем лишиться ковра. Ладно, везите обратно. Когда Элли станет лучше, она придет и заберет сама. Иду на попятную. Сверлим друг друга глазами. Надо что-то сказать. Тогда передавайте Элли скорейшего выздоровления и привет. Хорошо, передам. Вы ее когда увидите? Не знаю, а что? Вопрос слишком заинтересованно прозвучал. Не похоже на простое любопытство. У меня ее личная вещь хранится. Хотел вернуть. А она еще что-то сдавала в чистку, кроме ковра? Хрипло спрашиваю, но уже не специально. Голос сам как-то сел. Никита хмыкает, отвечать не торопится. Если бы курьер с ковром моей маме красные труселя отдал, да еще и с пожеланием здоровья для дочки, Инна Вадимовна бы долго меня по врачам водила. Сначала к венерологу, а потом к мозгоправу. Ну или наоборот. Вы, пожалуй, лучше лично в руки передайте когда-нибудь потом, когда она за ковром приедет. Хорошо, тогда до скорого. Никита вдруг подхватывает ношу и совершенно по-настоящему разворачивается, чтобы уйти. Тяжело ему тащить, но упрямо идет, спускаясь по лестнице. У меня пятый этаж, лифт не работает. Хочу его окликнуть, но поздно. Упустила ковер. Или мне вовсе не он нужен был? Сама себя ругаю, Эля Клуша. Стою в раздумьях, жду не зная чего, и вот уже собираюсь дверь захлопнуть, как вдруг слышу грохот. Ну, Гриша, ну, алкаш, снова бутылку разбил на лестничной клетке. Надеюсь, Никита уйти успел. Стыдно за таких соседей. Батюшки, убила! Слышу мамин голос, доносящийся снизу. Плохое предчувствие сковывает грудь. Как есть бегу вниз, гадая, кого спасать нужно. Никита. Стою с ковром наперевес, жду, пока дверь откроют. Судя по голосу, Эля. Повезло. Боялся не застать или на родственников наткнуться. Не хотелось бы с ними знакомиться раньше времени. Я вообще только на минутку, за кольцо спасибо сказать. Так ведь? Открывает. Захожу в подъезд. Давненько таких подъездов не видал. Стены расписаны современными художниками, а вместо диффузора с ароматом лилий запах мусоропровода в нос ударяет. Думал, Эля живет в более престижном районе. Странно. Хотя всему можно найти логичное объяснение. Тыкаю на кнопку вызова лифта. Ковер тяжелый и большой. Только бы влез в грузовой. Оцениваю габариты. Жду. Кабина издает странный вздох, как будто жалуется на свою несчастную жизнь. Конечно, повидал он многое. Суровый российский лифт. Жму снова. Не едет. Впрочем, судя по дребезжанию и скрежету, в такую машину смерти по собственной инициативе только камикадзе пойдет. Уж лучше пешком. Прикидываю этаж. Пятый. Тащусь, считая ступеньки. Еще яснее понимаю, ковер, гад, тяжелый. Становится интересно, как Милана на своих каблуках перла бы его на верхний этаж. Но я же не барышня, донесу. Открывается второе дыхание. Вот она, нужная квартира. Звоню. Молчание. К Ковер руки отдавил, хочется избавиться побыстрее. Сейчас прямо в коридоре расстелю и лягу на него. И вот, наконец-то, открывается дверь. Замираю, предвкушая встречу, а там... Незнакомая тетка в очках и с рыжими волосами. Перевожу взгляд на номер квартиры. Видно, промахнулся с подсчетом этажей. Пришел к соседке. «Простите, я, наверное, адресом ошибся». Первая мысль. Ну, конечно, Элли живет в другом месте, а тут простое совпадение. Но дама вцепилась в ковер и отпускать не собирается. «Вы неправильно поняли. Ковер здешний, а вот Эля тут не живет. Я ее мать!» — хрипит. «Очень странная женщина». Говорят, если хочешь узнать, какой будет девушка через 20 лет, посмотри на ее маму. Так вот, стою и понимаю, Эля такой не будет. Это розыгрыш какой-то. Да и мать ее совершенно другой представлял. Хотя я вообще еще не успел ее представить. Присматриваюсь. Перевожу взгляд на тапки, и меня посещает мысль. А давайте с ковром к ней поедем, навестим. Она в квитанции распишется, и я вам его обратно привезу. Ага, молчит. Конечно, думала меня провести, и почти удалось, но я же не дурак. Как можно не узнать женщину, к которой тянет? Да пусть на себя хоть помойное ведро наденет. Глаза, руки, голос не спрятать. И запах от нее знакомый. Не как из ведра, конечно, а приятный. Не пахнут такими духами дамы в оранжевых париках. Ох, это как надо девушку запугать, чтобы она решилась на такую глупость. «Ладно, везите обратно». Когда Элли станет лучше, она приедет и заберет сама. Говорит как-то растерянно. Видимо, я ей настолько противен, что готова ковер обратно отдать, лишь бы свалил побыстрее. Зря приперся. Инициативу проявлял. Вспоминаю про трусики, решаю забить последний гвоздь в ее попытку обвести меня вокруг пальца. У меня ее личная вещь хранится. Хотел отдать. Через маску видно, бледнеет. Вспомнила. Если бы не знала, о чем речь, реакция была бы другой. «Вы, пожалуй, лучше лично в руки передайте. Когда-нибудь потом, когда за ковром приедет». Что-то мне подсказывает, что никогда. Не приедет она. Ей проще Милану снова послать или придумать миллион причин и продолжить жить без Паласа. Надо отдать ей ковер и не мучиться, попрощаться. Открываю рот и в последний момент замолкаю. Смелости не хватает. Знаю, что буду думать о ней. Понимаю, что ошибку совершаю, возможно, непоправимую, но попытаться стоит. Хорошо, тогда до скорого. Хватаю ненавистный ковер и ухожу. Не хочу лишаться последней ниточки, которая нас связывает. Вернее, целой тонны ниток, от которой уже руки и спину свело, а еще вниз тащить. Жду, что окликнет. И тогда вернусь, разложу ковер и ее заодно на этом самом ковре. А халат дебильный вместе с париком сожгу. Она такая красавица, пусть знает. Уж я бы объяснил, что с ее фигурой нужно встречать меня в одних тапках. Чёртовы мысли, все по кругу. Соберись, Саминский, ты мужик или как? Спускаюсь. Мимо проходит женщина. Странно так на меня смотрит. По привычке здороваюсь, продолжая спускаться. Тяжело. Побыстрее нужно в машину его. «Здравствуйте», — отвечает, притормаживая. «Но я уже внизу, почти на первом этаже». «Молодой человек, подождите, а вы куда ковер мой носите? Некачественно почистили?» Слышу вдогонку. Замираю, голову задираю, чтобы между пролетами посмотреть на даму. Почему она решила, что это ее ковер? Она тоже на меня смотрит, свешиваясь с перил. «Ой!» Не успеваю ничего понять. Да и женщина вроде бы так и стояла, не двигалась. Но в глазах резко темнеет. И кажется, я падаю. Эля. Кидаюсь вниз, перепрыгивая через ступеньки. Вижу на первом этаже картину. Никита лежит на ковре, а над ним моя мама склонилась. «Господи, что случилось?» Маму отодвигаю, бросаюсь к пострадавшему. На лбу вижу шишку. «Это ты ему? За что?» Инна Вадимовна разводит руками, указывая куда-то в угол под лестницей. Кажется, она сама в шоке, меня в упор не видит. Под слабым освещением подъезда стоит бледнее смерти. «Клянусь, не специально. Несчастный случай, но вроде жив». Пульс щупаю, дыхание есть. Без сознания просто. «Жив. Надо скорую вызывать. И чем ты его вырубила?» «Не поверишь. Санитайзером». Качает головой, осматривая тело. «Чем? Его бы в чувство привести». Швыряется в сумке в поисках нашатырного спирта. Вообще, мама у меня ходячая аптечка, так что рядом с ней умирать не страшно. Сама чуть не убила, сама спасла. Вот. Сначала себе под нос сует, потом мне протягивает и за сердце хватается. «Эля, ты чего как нарядилась? Или я не из той банки нюхнула?» Смотрит на флакон с надписью «Нашатырный спирт». «Долго объяснять. Давай его сама оживляй». Стягиваю свою маскировку, снимаю халат и запихиваю в мамину сумку. Раз уж дело приняло такой оборот, может, он меня и не вспомнит. А пугать человека с сотрясением как-то не хочется. Хлопает дверь. Ну вот, теперь и свидетели подоспели. Решат, что мы с матерью грохнули мужика и в ковер запаковываем, чтобы труп спрятать. Поворачиваю голову. Врач скорой помощи. Вижу знакомое лицо. «Владимир Петрович, здравствуйте! Как быстро! Я только подумала 03 позвонить, а вы уже тут. До чего отечественная медицина дошла?» «Это я ему позвонила. Хорошо, не успел отъехать». «Привет, Эля. Мы с Андрюшей маму твою подвозили». «А-а-а!» — протягиваю. «Как удачно!» «Так что у вас тут стряслось? Чем не угодил?» Хмурится, глядя на потерпевшего. «Сама не знаю. Утверждает, санитайзер виновен. Жду, пока объяснит». Косимся на мать. «Да говорю же, несчастный случай. Кстати, кто это вообще и почему у него наш ковер?» Перебивает мама, прикладывая к носу Никиты резко пахнущую вату. Он морщится. «Знакомый мой привез из чистки». Вижу, как мужчина открывает глаза. «Эля?» Первое, что говорит. «Значит, память не отшибла. Радуюсь. Не потому, что здоров, а потому, что меня не забыл». «Ты как?» «Голова мутная. Я где?» Пытается приподняться, смотрит по сторонам. «В подъезде». «Молодой человек, вам бы без резких движений», — советует Владимир Петрович, показывая ему пятерню. «Сколько пальцев?» «Все. Но в смысле 5». «Как вас зовут, помните?» «Никита. А вы доктор?» Смотрит на него, переводя взгляд по кругу. «А вы кто?» «Я Инна». «Вадимовна?» «Она самая». «Успели волосы перекрасить? Вам так лучше». Улыбается. «И без очков». «Мне смешно. Прячу сумку с уликами за спиной». «У вас, наверное, сотрясение». Еще сильнее хмурится мамин друг. «Галлюцинации». «Да ничего страшного. Приснилось, наверное». Выгораживаю. А то еще что-нибудь ляпнет, в психушку увезут. «Точно приснилось. Страшный такой сон, но теперь все нормально». Никита встает, лоб потирая. «Шишка здоровая у него там, надо бы обработать». «Володя прав, необходимо сделать рентген», — соглашается мама. «Обойдусь. Лучше скажите, что случилось. Помню, как шел с ковром, вы мимо проходили». Пауза. Смотрит на маму. «Спустился на первый этаж, хотел уйти, и тут настоящая Инна Вадимовна, которая без парика, то есть вы, окликнула зачем-то. Я к перилам подошел, голову задрал, чтобы спросить, что вам нужно, и все. Вырубился». «Санитайзер оторвался. И надо же было так попасть. В яблочко», — оправдывается мама. Мы переглядываемся, а она идет в угол, поднимая бутылочку с антисептиком. «Вот». «В тыковку», — радостно поправляет Владимир Петрович. Никита причмокивает, тыковку свою потирая. А меня злость разбирает. «Говорила я тебе, не вешай его на шею. Это в целях безопасности. Я врач. Все обрабатываю. Привычка», — чеканит мама. Кажется, ее совесть уже не гложет, что парня в цвете лет чуть не угробила своей баночкой. Ну надо же было додуматься носить его на шее. Ходит, как коза с колокольчиком, только воздух вокруг себя не опрыскивает. «Так, молодой человек, едем в больницу. Санитайзер, дубинка, неважно, у вас травма и обморок. У нас протокол, осмотр, рентген, компьютерная томография». «Да все уже хорошо, жив и здоров». Но Владимир Петрович настаивает. «Не нравится мне ваша симптоматика. Какие-то тетки в рыжих париках мерещатся». «Эль, ты скажи ему, что я в порядке». Смотрит на меня, ищет поддержку, как маленький. «Уверен?» — улыбаюсь. «Точно! Даже ковер могу обратно!» Не успеваем сообразить, как хватает с пола и собирается наверх его нести. В который раз? «Стой!» — все втроем ему кричим, но он улепетывает. «Точно здоров!» «Сильна у нас медицина, раз от одного только вида врачей сил прибавляется. Бежит так, что пятки сверкают», — разводит руками мама. «Владимир Петрович, спасибо вам. Если что, в травмпункт его отвезу. Не волнуйтесь, поезжайте. Там вас Андрей, наверное, заждался». «Ну, как знаешь. Под вашу с матерью ответственность», — хмыкает. «Иди за ним. Я сейчас тоже поднимусь. У нас лифт-то так и не починили?» «Видимо, нет. Но ты не торопись, поднимайся», — кричу ей на бегу. Не хватало еще раз спросов при Никите. Надо было бы его сбагрить все-таки врачам. Как сейчас оправдываться буду? Поднимаюсь. Вижу, стоит. Оперся на ковер. Во лбу звезда горит. Бедный. На маму злюсь, хотя сама виновата. Пустила бы его сразу домой, не случилось бы такого недоразумения. «Как голова?» — спрашиваю. Поднимает глаза, смотрит на меня медленно. Оценивает. Я в пижаме со слониками и в розовых тапках. Не самый лучший вид для приема таких гостей. «Что у тебя в пакете?» «Ничего. Так и будем в коридоре стоять?» Перевожу тему. «А ты меня решила все-таки впустить?» «Никит!» Бросает ковер и делает шаг в мою сторону. Сердце сейчас как мамин санитайзер, вниз сорвется. Но Никита замирает рядом со мной, в миллиметре от моих губ. Близко очень. Смотрим друг другу в глаза, страшно дышать. Серьезный слишком, даже не улыбается. Делает вдох и целует. Поверить не могу в то, что происходит. Мы стоим на лестничной клетке, рядом ковер валяется. Он мои губы пробует на вкус, а я ответить ему не могу. Совесть не позволяет. И оттолкнуть не в силах. Слишком манит запретный плод. Эх, замороженная я, заколдованная. И поцелуй прекрасного принца не действует. Видно, лучше лягушек целовать, чем меня. А Никите все равно. Продолжает мои губы терзать, рушить оборону. Так настойчиво, что тело начинает откликаться. Сама не замечаю, как руки ему на шею кладу, притягиваю к себе. Глаза прикрываю, отдаюсь сладким ощущениям, почти забытым. Мы сейчас не в подъезде. Я и он вдвоем где-то в облаках парим. По коже мурашки. Хочу думать, что он мне принадлежит, что сейчас встанет на одно колено и обратно колечко на пальчик наденет. И тогда его уже ни мылом, ни клещами не оторвать. Не отдам. Перевожу дыхание. Чувствую, что Никите мало, слишком разошелся, ух, мама дорогая. Возвращаться с небес на землю не хочу. Хорошо и так. А совесть тихо курит в стороне, за нами наблюдая. Совесть любит наблюдать, чтобы потом припомнить при случае. Только на этот раз в виде совести Инна Вадимовна на пятый этаж поднялась и застыла. Не ожидала у двери дочку застать с курьером. «Вижу, наш боец и правда здоров», — бормочет она, проходя мимо нас. Словно ледяной душ приводит в чувство. Шарахаюсь от него, как черт от ладана. Ник тоже сконфужен. Кажется, мою маму побаивается. А как иначе? Она его заранее напугала, даже не зная, что он от меня шел. А сейчас? «В квартиру проходите. Хватит в подъезде грязь собирать». Мама в своем репертуаре. Как с нашкодившими школьниками. Хочется сказать, что Никите пора, но не знаю, можно ли ему после обморока за руль. «Могу отвезти тебя в травмпункт», — выдавливаю наконец. «Или домой». «Я с водителем приехал». «О, так тебя ждут?» «Ничего, он привыкший». Так и стоим в подъезде. Мама в квартире скрылась, но слышу голос ее недовольный. «Эля, да что ты какая? Заходите уже. И ковер заносите». «Ой», — бросаю взгляд на половик. «Его можно снова в чистку сдавать. Он уже точно всю грязь собрал по подъезду». «Подержи дверь». Вспоминает, зачем приехал. Теперь между нами все стало еще сложнее. Ну зачем он меня поцеловал? «Куда нести?» «В гостиную». Стою, наблюдаю. Коврик лежит на полу. Никита его поправляет, чтобы ровно было. Как-то странно это. Непривычно. Что говорить, не знаю. Молчим. «Чай готов!» В дверях мамино лицо. «Хотя вы, Никит, наверное, с работы? Голодный? В общем, жду на кухне, приходите». «Значит, ты не больна. Просто не хотела меня видеть». «Уже лучше. Утром горло болело. Спасибо за ковер. Надеюсь, Милана кольцо передала?» Бормочу все, что в голову приходит, чтобы не молчать. «Да, заезжала. Спасибо». «Прости за свадьбу. Невеста смогла понять твои благие намерения?» «Нет. Особенно, когда нашла в кармане моего пиджака вот это». Достает личную вещь и вкладывает мне обратно в кулак. Краска заливает лицо. «Нашел, значит». «Мне жалко, что так вышло. Может быть, еще сможете помириться?» Эль... Его слова прерывает звонок. Смотрит на экран. «Извини, нужно ответить». Киваю. Почему-то сразу представляю его невесту. Наверное, подумала и решила простить или дать ему второй шанс. И вот сейчас звонит, чтобы помириться. Надо бы за них порадоваться, да что-то не хватает благородства. Прикусываю губу и выхожу из комнаты. На кухне мама хлопочет у плиты. Поворачивает голову, смотрит пристально. «Где гость?» «Важный звонок». «Ковры не ждут?» «Похоже». Вижу, что мама хочет расспросить, но рассказывать ей обо всем нет желания. Слышу шаги за спиной. Оборачиваюсь. Никита обувается. «Эль, прости, ехать нужно». «Инна Вадимовна, был рад знакомству». Кивает маме издалека. «Приходите! У меня еще санитайзер есть!» Чувство юмора у Инны Вадимовны на высоте. Знает, как отводить непорядочных женихов. Стараюсь держать лицо, но на нем все написано. Разочарование, обида, злость на весь мужской род. «Ну и езжай к своей невесте, а меня больше не трогай!» Хочется крикнуть ему, за порог выставить и себе память стереть, чтобы не думать о том, как он меня целовал. Но вместо этого иду к двери, распахиваю перед ним и тихо соглашаюсь. «Езжай. Спасибо за ковер. И за шишку прости. До свадьбы заживет, надеюсь. До твоей». Захлопываю перед его носом дверь и бегу в комнату. Не хочу, чтобы мать видела, как мне больно. А у меня сердце разрывается на куски от чувства, что снова выбрали не меня. Мама, хоть и вредная иногда, но умная. Решила меня не дергать, не донимать расспросами. А может, просто устала после дежурства. Тихо поела и к себе ушла. А я так реву весь вечер, сама не знаю, что хуже. Вовсе было с ним не знакомиться или вот так вот опять получить отказ. Наверное, я слишком далека от идеала, раз мужчины выбирают других. Нужно меняться. Похудею, волосы постригу. А потом сама буду сердца разбивать. Пусть в очередь стоят, а я их буду мучить. Милана звонит, но трубку брать не хочу. Обиделась на нее. Сейчас кажется, что это она виновата в моих бедах. Она придумала дурацкую идею с походом на свадьбу. Она Николая подсунула никудышного, который даже вовремя приехать не смог. Она дала адрес Никите. Она корень зла. Ну, сейчас я думаю именно так. Хочется крайнего найти. Виновного в своих неудачах. И Милана под горячую руку попалась. Единственная подруга и та подвела. Осталась я одна денёшенька. В конце концов, Мила звонить перестает. Или я забываюсь сном и не слышу. Никита. Чувствую себя придурком. Наши отношения с Элей начались неправильно и кончились как-то по-дурацки. Вспоминаю черную кошку, перебегающую дорогу в тот день. Ее желтые глазищи. Сглазила? Да ну, кошка не может, чушь. Иду к машине. Голова раскалывается. Может, и стоило бы поехать в больницу. Получил я по лбу знатно. С такой Инной Вадимовной в зятьях лишнего слова не скажешь. В сторону не посмотришь. Она предупреждать не станет. Раз и санитайзером в нокаут. А Эля... Рядом с ней хочется улыбаться. Какая же она забавная и милая. С ума сводит. Обо всем забываю, когда смотрю в ее огромные красивые глаза. Вспоминаю губы. Пухлые, сладкие, соблазнительные. Да она вся как пироженка, аппетитная, хочется съесть. Но эта сладость мне не достанется. Сам себя десерта лишаю, но не могу по-другому. «Никит Сергеевич, это что?» Шофер смотрит на меня испуганными глазами. Плюхаюсь на сиденье и открываю зеркало, чтобы оценить масштаб катастрофы. «Не что, а кто? Я единорог», — заявляю. «А как логически объяснить этот отросток на лбу?» «Вас в больницу?» Еще сильнее удивляется. «Нет, не до больницы сейчас. Поехали». Эля. Твердо решаю пойти на работу. Нужно двигаться, тормошить себя, иначе так и помру, объевшись эклерами и неудовлетворенная жизнью. Заставляю себя оторваться от матраса. Наспех собираюсь, наряжаться не хочется, ни для кого. Погода хуже некуда, дождь не прекращается вторые сутки. Видимо, даже небу грустно за меня. Шлепаю по лужам, зря не надела резиновые сапоги. Ноги сырые. С детьми гулять не пойдем. Лучше устроим час рукоделия. Будем лепить из пластилина новые туфли для Эллы Борисовны. Эти замшевые теперь только на выброс. «Ну что за дебил так машину поставил? Единственное сухое место на всей дороге и то перегородил!» Задаю риторический вопрос и перепрыгиваю лужу, но она слишком большая. почти утопаю. Воду из туфель можно выливать, да что уж там. Им и так уже ничего не поможет. Жалко, недешевое. Хотя кто, кроме меня, в такую погоду в замшу наряжается? Только тот, кто на машине паркуется прямо у входа в детский сад. Тихо и нецензурно ругаю невоспитанного родителя, который бросил машину на пешеходном переходе. Ага, а вот и он. В белых кроссовках и узких джинсах. По погоде одет, как и я. Медленно перевожу взгляд с обуви, чтобы оценить всю полноту картины, и выговариваю ему то, что думаю. В себе не держу. Накипело. «Здравствуйте, уважаемый. Вы, пожалуйста, не бросайте свою машину на дороге. На это есть парковка. У нас в садик детишки маленькие ходят. Им такие лужи сложно перепрыгивать. А плавать они еще не умеют. Плавники не выросли». Поднимаю глаза до лица и замолкаю. «Ну за что? Почему мне так везет на неприятности? Могла же обойти с другой стороны. Или просто пройти мимо, промолчать. И вот дернул черт за язык». «Эллочка, наконец-то я нашел тебя!» Радуется. Поспешно кидаю взгляд на машину. Конечно, у меня под носом его Бентли. Кошусь на бампер. Хочется поближе подойти, рассмотреть, как сильно морду повредило. Но даже с моего ракурса видно, что машина как новая. Не царапинки. Может, новая? Артисты хорошо зарабатывают, судя по тому, что по телеку говорят. «Николай?» «Ну вот и встретились!» Смотрит на меня, как после долгой разлуки, только обниматься не лезет. Как мало для счастья нужно человеку. А я хочу в этой луже утонуть, чтобы меня не трогали и ничего не требовали. «Встретились», — повторяю про себя и жду, что скажет. «Ты чего такая напуганная? Ноги промочила?» Смотрит, а у меня колготки выжимать можно. Я только сейчас поняла, что так и стою по колено в воде. «Давай руку, помогу вылезти». Протягивает мне ладонь. Раздумываю, прежде чем свою ему протянуть. Наверное, выгляжу глупо. Странно. Мама про таких говорит, как пыльным мешком из-за угла. Наконец, все-таки вкладываю ладошку в большую пятерню и вылезаю из грязи. «Вся вымокла», — качает головой. Дождь, кажется, еще сильнее стал, даже зонт не выдерживает, а он в одной ветровке. «Я сейчас в садике переобуюсь, так что все в порядке». Отвечаю и руку убираю. «Вы тут больше не паркуйтесь, пожалуйста, чтобы люди могли ходить нормально». «Виноват. Исправлюсь». Хочется сказать, чтобы он вообще больше сюда не приезжал, но не могу. Вдруг у него здесь ребенок или живет рядом. Все возможно, но Николай тут же мою теорию рушит. «Эля, Эленька, я ради тебя приехал. В который раз? Никак застать не могу. Хотел извиниться перед тобой, а ты трубку не берешь. Заблокировала мой номер, да?» Попал в точку. Отправила в черный список. Краснею. «Стоп, он извиниться хочет?» «За что?» Поднимаю брови. «Это мне надо прощения просить за бампер, но признаваться в содеянном слишком страшно. Трусиха я. Все надеюсь, что он до сих пор не знает, кто его стукнул». «За то, что некрасиво получилось тогда у ЗАГСа. Я ведь тебя ждал, правда, только внутри, в холле. А телефон сел, зараза. Ты не обижайся, пожалуйста». Стоит, руки в карманы, поза расслабленная, а по нему градом вода стекает. Русые волосы разметались по лбу, мокрые. Глаза красивые, с милыми морщинками по углам, наполнены грустью и сожалением, как у актеров в фильмах, когда им нужно сыграть драматическую сцену. Но верить ему не хочется. Диагноз мой — критическое недоверие к мужчинам. Кажется, только я отвернусь, он снова улыбаться начнет и проходящим девушкам подмигивать. «Спасибо за извинения, они приняты. Вы меня тоже простите, мне идти нужно на работу. Опаздываю. Всего хорошего». Вежливо улыбаюсь и делаю несколько шагов в сторону сада. Спиной чую. Коля удивлен. Наверное, привык к тому, что бабы на него бросаются без прелюдий. «Эля, подожди убегать-то!» — кричит в спину. «Можно тебя на ужин пригласить?» Замедляю шаг. Уши развесило. Или есть еще шанс? «В качестве извинения!» Вот блин, ну зачем он продолжил? Неужели думает, что его смазливая физиономия и стейк пустят пыль в глаза? Наверное, решил, раз толстая, любит пожрать. Приглашу-ка я ее. Когда еще выпадет такой шанс у бабы? В виде компенсации за моральный ущерб. Поворачиваюсь и с гордо поднятой головой заявляю. «Извинения приняты и так, не стоит тратить время. Лучше поужинайте с девушкой, которая вам действительно понравится, без дополнительных условностей. А я вот и в садике прекрасно поем. У нас повар хороший, из ресторана». Николай смотрит на меня ошарашенно, но я не оставляю ему шанса ответить. Распахиваю калитку магнитным ключом и скрываюсь за ограждением. Частный детский сад «Чудо-Юдо» с охраной лучше, чем в тюрьме, позволяет скрыться от назойливых посетителей. В этом его несомненный плюс. «Привет, Сань!» — бросаю, встречаясь с нянечкой. Она смотрит на меня во все глаза. «Какая вы... мокрая?» «Так дождь на улице. Вроде на «ты» договаривались». «Да, точно. А кто у вас на «Бентли» ездит?» Закатываю глаза. «Саня, ума палата». «Любопытные Варваре на базаре. Нос оторвали, поняла». «Лучше скажи, где у нас дети?» Смотрю на полупустые шкафчики. Из мини-группы в 8 человек пришли 3. «Не знаю. Только 2 предупреждали». «О чем?» «Киселёва проспали, Ложкины в такую погоду решили дома остаться, а у рождественских животик болит». «Так значит, 3». «2. Про Ложкиных я случайно узнала». Начинает очередную сплетню мне вешать на уши. Не слушаю, стягиваю мокрые колготки. Хорошо, что запасные есть, можно в сухое переодеться. «А вы вчера пропустили драку». Дергаю капрон от неожиданности, и он рвется. «Да что ж за блянчики с вареньем?» Срывается. Дети у окна вроде бы играли, но нет. Слышат мое ругательство и повторяют, весело смеясь. Хотя только говорить научились. «Блянчики с вареньем! Хотим блянчики с вареньем!» Санечка на меня смотрит осуждающе, а я на стрелу у колготок смотрю. Вторых запасных нет. Придется так. Надеваю тапочки на голые ноги и иду детей переучивать. Садик у нас престижный. Мне родители голову отгрызут за пополнение словарного запаса их чудо-деток. С малышами время течет незаметно. Правда, сегодня нет моего любимчика, Кирилла, но и другие малыши расслабиться не дают. Даже поговорить с Санечкой некогда. Спокойная минутка появляется только в тихий час. Наливаю чай. Вместо пирожного сегодня шоколад со стевией. Говорят, полезный. Сажусь рядом с коллегой и спрашиваю. «Так что там за драка-то произошла?» Александра делает круглые глаза. «Так вы не знаете?» «Нет». «За ребенка подрались. Охранник разнимал». «Кто подрался? Ужас какой!» «В том-то и дело, что конфликт поспешно замяли. Скандалы не нужны, говорят. Никто ничего толком не разглядел, а администрация строго-настрого запретила болтать. Так что знает только охранник со вчерашней смены», — шепчет заговорщицки. «Значит, сплетничать запретили, а ты мне докладываешь». «Ну вам-то можно? Вы же своя?» — делает многозначительную паузу. Решаю разговор не продолжать. Мне, конечно, интересно, что за драка, но против воли администрации идти не хочется. «Думаю, кто-то из родителей делит детей. Вот Хомячков, например, разводится». «Саш!» — одергиваю. «Это не наше дело. Пусть сами разбираются. Главное, чтобы ребенок не страдал из-за взрослых разборок». Беру чай и ухожу к окну. Ливень прекратился. Можно после сна детей и на прогулку выгнать.